Мистер Гун и Эрн. Эрн прекрасно провел время на Рождественском холме. Погода стояла чудесная, и его прогулка удалась на славу. Глядя себе под ноги в поисках вещественных доказательств, Эрн наслаждался сознанием собственной важности. Он был так счастлив, что в голове у него даже начал складываться стишок. «Пока солнце садилось в красном зареве на западе, бедное, умирающее солнце уходит на покой». Вот и первая строчка готова. Эрн почувствовал приятное волнение. Отличная строчка, просто замечательная. Эрн никогда не сочинял веселые стишки, только очень-очень грустные. Это доставляло ему какое-то особое щемящее удовольствие. С такими мыслями и чувствами он увидел валяющуюся на земле тряпку и поднял ее. Трудно было судить о ее первоначальном цвете. Эрн повертел тряпку в руках. «Вещественное доказательство?» Он задумался. «Эх, нет у него таланта Фати с первого взгляда определять, может ли та или иная вещь быть уликой или нет». На всякий случай он положил тряпку в карман пальто. «Пожалуй, надо показать ее Фати, тот уж разберется». Эрн снова пошарил взглядом по земле. «Так-так, что это там в канаве?» «Пуговица?» «Да, и к тому же с клочком коричневой ткани. Наверняка может быть вещественным доказательством». Эрн осмотрелся. Несколько сломанных веток, какие-то следы на земле. «Здесь кто-то был», — осенило его. «А пуговица, значит, от пальто этого типа». «Точно, вещественное доказательство! Да еще какое!» Он сунул в карман и пуговицу, охваченный сильным возбуждением. «Еще бы! Целых два вещественных доказательства!» Вскоре на глаза ему попался обрывок шнурка. Потом настала очередь окурка сигары. Эрн с видом знатока поднес его к носу. «Ух ты! Хорошая была сигара! Такие курят только те, у кого денежки водятся. Я продвигаюсь семимильными шагами. Значит, это человек в коричневом пальто с коричневыми пуговицами. Он курит дорогие сигары, а шнурки на его ботинках красноватого цвета. Вот только с тряпкой непонятно. Она как-то не вписывается». Следующей его находкой стала пустая пачка сигарет Плеерс. «Ух ты! Он и сигареты курит!» — подумал Эрн, вырастая в собственных глазах от такой проницательности. Пустая пачка тоже отправилась в карман пальто. «Вот так урожай!» Оказывается, вещественных доказательств может быть целая куча. Неудивительно, что сыщики всегда бросаются искать их на месте преступления. Ага, еще одна находка. Жестяная банка. Похоже, из-под крема для обуви. А вообще-то кто его знает? Она такая старая и ржавая. На всякий случай Эрн положил в карман и банку. Через несколько минут он увидел оставленный Пипом клочок бумаги. Ну, вообще. Все теплее и теплее. Ух ты! Да тут и номер телефона в Питерсвуде. Во везуха! Жаль, Фати со мной нет. Вот бы он порадовался. Подброшенный Дейзи, старый и драный носовой платок с вышитой в углу буквой «К», тоже попался Эрну на глаза. Классная улика. Может, владельца зовут Кеннет? Или Кэти? Может, конечно, и прозвище. Трудно сказать. Платок занял свое место рядом с другими находками. Эрну удалось найти еще два вещественных доказательства. Полуобгоревшую спичку и огрызок карандаша, на котором виднелись буквы «Е» и «Х». С набитыми карманами Эрн спустился с холма. Жаль, что стемнело, и нельзя больше продолжать поиски. Почти ничего не видно. Ну ничего, улов все равно хороший. Мистера Гуна дома не было. Эрн заварил чай, достал записную книжку, открыл ее на странице с заголовком «Вещественные доказательства», наточил карандаш и записал. Вещественные доказательства. Первое. Тряпка. Второе. Коричневая пуговица с обрывком ткани. Третье. Кусок шнурка от ботинка красноватого цвета. Четвертое. Окурок дорогой сигары. Пятое. Пустая пачка сигарет Players. Шестое. Сильно заржавевшая жестяная банка. Седьмое. Клочок бумаги с телефонным номером. Восьмое. Рваный носовой платок с буквой «К» в углу. Девятое. Полуобгоревшая спичка. Десятое. Очень короткий карандаш с буквами «Е» и «Х». Эрн удовлетворенно перечитал свой список. 10 вещественных доказательств. Отличная работа. Из меня получился бы хороший сыщик. Ну, вообще. Ой, дядя вернулся. Из передней послышалось шарканье, потом знакомое покашливание. Эрн быстро засунул все 10 найденных им предметов в карман, но записную книжку спрятать не успел. У него был такой виноватый вид, что мистер Гун сразу же насторожился. Что опять затевает этот мальчишка? «Добрый вечер, дядя», — сказал Эрн. «Что это ты там делаешь за пустым столом? Бездельничаешь?» «Да нет, «Ничего такого я не делаю». Мистер Гун хмыкнул. «Хе, вижу, что ничего не делаешь. А что ты делал днем?» «Гулял». «Где? С кем?» «С этими пятью ребятами?» «Нет, один». «Такая хорошая погода была». Мистер Гун нахмурился. «Один? Совсем не похоже на Эрна. Что это у него на уме? И что он знает?» «А где ты гулял?» «На Рождественском холме. Там... там так здорово. Такой вид открывается». Мистер Гун грузно уселся в кресло и с важным видом посмотрел на Эрна. «Слушай-ка, что я тебе скажу, мой мальчик. Ты что-то затеваешь вместе с этими пятью паршивцами. Да-да, не отнекивайся. Значит, нам нужно поговорить, обсудить все. Я ведь твой дядя, правда?» «Ну вот, значит так. Согласно закону, надо сообщать обо всех происшествиях». «Каких происшествиях?» — с тревогой спросил Эрн. «Неужели дядя что-нибудь узнал?» Испуганный Эрн засунул руку в карман проверить, на месте ли его вещественные доказательства. Главное — ничего не говорить о них дяде. Надо непременно сохранить их для Фати и остальных тайноискателей. «Ты отлично знаешь, что такое происшествие», — сказал мистер Гун, снимая ботинки. «Вот взять хоть Рождественский холм, к примеру. Ты говорил о каких-то мигающих там огнях». «Да, дядя, но больше я ничего не знаю». «А о каких происшествиях вы говорите?» Мистер Гун начал терять терпение. Он встал и в одних носках пошел на бедного Эрна, отступать которому было некуда. Дядя находился между ним и дверью. «Чувствую, мое терпение сейчас лопнет, Эрн», — сказал мистер Гун. «Ты ведь помнишь, что произошло в прошлый раз? Да?» «Да, дядя. Пожалуйста, не надо снова меня бить». «У меня тут где-то была трость», — словно разговаривая сам с собой, произнес мистер Гун и начал рыться в стенном шкафу. Эрна обуял ужас. И еще ему было очень стыдно. Так стыдно, что он заплакал. Ведь даже малышка Бетси не предала бы своих друзей. А он, Эрн? Да, он знал, что сейчас предаст. Значит, он трус? Бедный, трусливый Эрн. Увидев в дядиных руках устрашающего вида желтую трость, он разревелся. «Нечего реветь», — сказал мистер Гун. «Я тебя пока еще не ударил. Если будешь слушаться и говорить правду, все будет хорошо. Понял? А теперь признавайся, что тебе говорил этот мальчишка Фредерик?» Эрн сдался. Мужества у него не было ни на грош. Самым обидным было сознание своей слабости и невозможности что-нибудь изменить. «Он сказал, что там две банды!» Размазывая по лицу слезы, ответил Эрн. «Одна занимается похищениями людей, а другая — грабежами». Мистер Гун с удивлением и недоверием уставился на племянника. «Что еще за новости?» «Так-так, продолжай», — потребовал он. «Хм, похищения, грабежи. Чего еще?» «И еще мигающие огни на Рождественском холме. Но сам я их там не видел, дядя». «Однако мистер Гунта их видел». Он задумчиво посмотрел на Эрна. «Хе, насчет огней тот не врет». «Может, и насчет остального тоже?» «Две банды. Но как этот мальчишка Фредерик узнал о бандах?» Некоторое время мистер Гун живо представлял себе, что бы он сделал с этим паршивцем. Потом мысленно вернулся к племяннику. «Самое важное — заставить его рассказать все, ничего не скрывать». «Пожалуй, добиться этого лучше не угрозами и побоями, а лаской. Надо с ним подружиться, завоевать его доверие. Вот какую политику следует избрать». К изумлению Эрна, мистер Гун вдруг похлопал его по плечу и протянул ему свой большой носовой платок. Эрн с растерянностью и недоверием поглядел на дядю. «Чего это у него на уме?» «Ты правильно сделал, что все мне рассказал!» — ласково произнес мистер Гун. «Мы теперь будем друг с другом откровенны и скоро проясним все эти тайны. И тогда инспектор Дженкс будет очень доволен и нас с тобой похвалит. Ты ведь, кажется, с ним знаком, да? Он сказал про тебя, что ты славный мальчик и можешь быть мне хорошим помощником». Мистер Гун говорил неправду. Инспектор Дженкс никогда не упоминал об Эрне. Он видел его лишь мельком. И если бы познакомился с ним чуть получше, то вряд ли отозвался бы о нем столь лестно. Бедняга Эрн производил очень неблагоприятное впечатление, и все окружающие считали его глуповатым и неотесанным. Но ни о чем подобном Эрн не догадывался. Дружеское отношение дяди очень его ободрило. Он с облегчением посмотрел, как тот прячет в шкаф свою трость. Расправы удалось избежать. Но все равно Эрну было очень стыдно, что он выдал доверенные ему Фати секреты. Теперь дядя расследует дело сам, арестует бандитов, и пятерка тайноискателей лишится классного развлечения. «Тебе больше нечего мне сообщить, Эрн?» — спросил мистер Гун, засовывая ноги в огромные шлепанцы. «Нет, дядя». Эрн с беспокойством подумал о вещественных доказательствах в своем кармане. Еще повезло, что дядя дал ему платок, а то пришлось бы лезть в карман за своим, рискуя вытащить вместе с ним и все остальное. «А для чего ты ходил сегодня на Рождественский холм?» — поинтересовался мистер Гун, раскуривая трубку. Эрн опять помрачнел. Неужели его никогда не оставят в покое? «Но я же сказал, дядя, просто гулял», — буркнул он. Мистер Гун заколебался. Продолжить допрос Эрна или пока остановиться на достигнутом? Пожалуй, лучше не продолжать, а то парень совсем замкнется. В конце концов, когда он заснет, можно будет взять его записную книжку и посмотреть, что он там написал. Мистер Гун взял газету и погрузился в чтение. Эрн с облегчением вздохнул и спросил себя, не попробовать ли встретиться с тайноискателями сегодня же. Было только 6 часов вечера, и Эрну не терпелось показать свои находки Фати прямо сейчас, не откладывая это до завтрашнего утра. «Дядя, можно мне пойти немного погулять?» — робко спросил он. «Заодно поговорю с ребятами. Вдруг у них есть какие новости?» Мистер Гун дружелюбно улыбнулся. «Хорошо, иди. Выведай у них побольше. Потом расскажешь. Ясно?» Эрн быстро надел пальто, схватил шапку и шарф и пулей вылетел из дома. Вспомнив, что Фати пошел в гости, он помчался к Пипу. Какое везение! Вся пятерка тайноискателей была в комнате Пипа. Строго предупрежденная миссис Хилтон о необходимости снять ботинки, если им захочется побегать по дому. Как раз за несколько минут до появления Эрна к Хилтонам, возвращаясь из гостей, зашли Фати и его мама, которая хотела поговорить с миссис Хилтон. Пока обе мамы беседовали в гостиной на первом этаже, Фати поднялся к Пипу. «У меня важное сообщение», — объявил Эрн, ворвавшись в комнату. «Я нашел для вас 10 вещественных доказательств. Неплохо, а? Я все принес вам». «Ну, вообще», — воскликнул Фати. «Отпад. Во дела». «Давай, Эрн, Показывай скорей.